Владаров проснулся достаточно резко, чтобы пожалеть об этом. Кошмар растаял мгновенно, не оставив ни следа, и его место заняло похмелье. Оно ворвалось в разум грубо, как дикий зверь врывается в палатку к туристам. А что обычно остается после подобных инцидентов? Ошметки, беспорядочно разбросанные вокруг лагеря. Именно так себя чувствовал Володаров. Ошметками, разбросанными вокруг вчерашнего себя. Голова раскалывается, мышцы на ноге после вчерашней судороги ноет, в горле першит от чересчур крепкой самогонки, в желудке полный бардак от нее же. Одним словом, провести весь день на ногах, а потом пить на голодный желудок, закусывая одним жалким помидором, было очень плохой идеей. Сев на край дивана, Володаров осмотрелся. Он плохо помнил большую часть вечера, только смутные обрывки разговора о том, что в Каменке много суеверий и нет телефона. А потому интерьер комнаты, в которой он ночевал, оказался для него новостью. Хорошей новостью. Не такой, в которой диктор с серьезным и очень озабоченным видом рассказывает, как в селе Каменка был пойман серийный убийца, заманивавший в свой дом невинных участковых и стрелявших в них из двухстволки, пока те спят. Это больше походило на позитивный репортаж про провинциального гения-самоучку, живущего в плохих условиях, но не теряющего присутствия духа. Комната, в которой провел беспокойную ночь Володаров, находилась прямо напротив кухни, но в отличие от нее, совершенно не походила на сарай. Здесь было чисто и светло, солнце уже встало, и свет, проникая через небольшие окошки, отражался от побеленных от пола и до самого потолка стен, создавая иллюзию просторности. Мебели в комнате было немного, только диван, пара стареньких стульев с резными спинками и тяжелый на вид шкаф, забитый книгами. Володаров поднялся и подошел к шкафу, чтобы рассмотреть его содержимое. Ему хотелось немного больше узнать о Валерии Молчине, но спрашивать в открытую он пока не хотел, а библиотека человека как-никак отражение его души. После недолгого изучения Володаров пришел к выводу, что голова Каменки, если он им действительно является, очень разносторонняя и любопытная личность. Большая часть книг была посвящена различным вопросам, связанным с ветеринарией, что само по себе логично, но остальные же оказались весьма разношерстными. Складывалось впечатление, что Молчину было попросту все равно, что читать. На одной полке могли соседствовать огородный справочник и мастер Маргарита, руководство по эксплуатации ВАЗ-2101 и учебник анатомии. Не заметив в расстановке книг никакой закономерности, как и порядка в целом, Володаров громко прокашлялся, пожалев о том, что вчера вечерком сорвался и закурил. 2 месяца на смарку. Он попробовал утешить себя тем, что это единичный случай, с каждым может случиться. Но это не помогло. Внутренний скептик моментально включился в дело, заявив, что обычно сельский мужик – курящий мужик, а значит, искушений и поводов каждый день будет хоть отбавляй. В таких условиях ни о каком единичном случае и речи быть не может. Совсем скоро этот единичный случай станет двоичным, троичным, а там и до постоянства недалеко. «С добрым утром!» – раздался голос Молчина. Володаров невольно вздрогнул. Он часто, задумываясь, уходил в себя, забывая о внешнем мире, и когда его силой возвращали, вздрагивал, напрягался, будто шланг, в который резко подали воду. «Ага», — ответил он, повернувшись к двери. «Почитать себе ищешь?» — Молчин показал пальцем на шкаф. «Да нет, так, любопытствую. А откуда у вас столько разных книг, если не секрет?» «Нет, Геннадий Павлович, у меня от родной милиции секретов нет. Украл я их». Он замер на секунду, наслаждаясь меняющимся выражением лица Володарова, а затем раскатисто рассмеялся. «Да ты не напрягайся понапрасну. Это я так, для громкого словца. Из библиотеки школьной себе забрал на передержку. Школа-то у нас еще...» Он задумался, Дай бог памяти, в 77-м закрылась, ага, точно, в 77-м. Ровно через год после того, как село бесперспективным признали. Но поначалу здание просто закрыли, законсервировали, так сказать. А потом забыли, что оно вообще было. Так и стояло порожняком года 3-4, гнило, пока Никитин там Лёшку Сирова с дружком не поймал. Молодежь на водку воровала понемногу. В основном металл тащили, проводку из стен выдирали, да все, что к полу не прибито. Ну им Никитин тогда нагоняй устроил. А я как узнал, так решил сам посмотреть, чего они там устроили. Угадай, что? Что, как и положено, переспросил Володаров. Ни одной книги из библиотеки не сперли. Дверь, конечно, взломали, но книжки не тронули. Водка, наверное, им интереснее была. Вот я себе части решил забрать. Для сохранности. Нет, ну а чё? Хуже никому не стало, про них все равно никто не вспоминал. А я почитываю, просвещаюсь. Молчин широко улыбнулся, показав желтые от старости и никотина зубы. Ну ладно, заговорил ты меня совсем, Геннадий Павлович. Язык у тебя без костей. Я чего пришел? Там завтрак готов уже минут 10 как. Поди остыло все давно. Жрать пошли. От слов о еде у Володарова мгновенно потекли слюнки, а в животе предательски заурчало. После вчерашней совершенно неожиданной и не менее скоропостижной пьянки все еще слегка подташнивало, но он готов был пойти на риск плотно позавтракать. Плотно не вышло. Яичница из пары яиц, все те же соленые помидоры и стакан молока. Это все, на что хватило Молчина. Но Володаров был благодарен даже за это. В наше время обмана, грязи и жестокости сложно вообще поверить в существование такого человека, как Валерий Молчин, смешливого мужичка, который с легкостью пускает в дом незнакомца, оставляет его у себя на ночь, а потом еще и завтраком кормит. «Спасибо, очень вкусно!» Володаров говорил с набитым ртом, тщательно пережевывая помидор и стараясь не обращать внимания на легкую тошноту. «Та не за что!» — отмахнулся Молчин. «Извини, но хлеба предложить не могу. Его 3 раза в неделю привозят, а я на гостей не рассчитывал». «Ничего страшного. И этого уже много. Честно говоря, не на такую встречу я рассчитывал, но рад, что все вышло именно так. Ну-ну, прожуй сначала». В какое-то время на кухне повисла тишина, нарушаемая чавканьем Володарова и задумчивым сопением Молчина. «А этот?» Володаров поморщился, вспоминая имя. «А Алексей Сирый еще в Каменке?» «С чего такой интерес?» «Хотелось бы его поспрашивать по поводу хищения школьного имущества». «О, Геннадий Павлович, решил с места в карьер?» «В каком смысле?» «Да в таком, что тебя еще в должности не утвердили, а ты уже вынюхиваешь». «Во-первых, не вынюхиваю, а интересуюсь, выясняю. И, во-вторых, одно другому не мешает». «Ну, раз так, то да», — Молчин пожал плечами. «Лёшка все еще в Каменке, но я бы на твоем месте его за школу не трогал. Если вы сейчас начнете рассказывать мне, что он хороший парень, то лучше и не начинать. Хорошие металлолом по школам не воруют». «Тут ты прав, Геннадий Павлович, не воруют. И Лёшку защищать я не собираюсь ни в коем случае. Он тот еще балагур, нервов местным попортил знатно, но свое уже заплатил, так что дергать его снова не надо». «Вот как?» Володаров с любопытством заглянул Молчину в глаза. «Голова не врал. И сколько заплатил?» «Много. Очень много. Вы меня заинтриговали. Это какая-то тайна?» «Та не». Молчин взмахнул рукой, словно отгоняя мрачные воспоминания. «Тайны здесь никакой нет. Просто история не из застольных. Вот и все. Ладно, ты доел?» «Ага». Володаров кивнул и отодвинул пустую тарелку. «Ну тогда пошли дела делать, участковый. Надо ж тебя определить куда-то, верно?» «Верно», — снова кивнул Володаров. «Я вчера еще немного посидел после того, как ты уснул. Думал, куда тебя поселить. Так-то у нас с жильем проблем нет, пустых домов стоит во...» Он показал большим пальцем себе за спину. «Пол села. Только вот ветхие они все, неухоженные. Хозяевам они не нужны, никто их не купит. Стоят, гниют годами. Такие чинить себе дороже. Домой уедешь раньше, чем заселишься. Но потом мне в голову идея пришла. Ты же у нас не суеверный парень, как я погляжу. Чего нет, того нет. Ну вот. Сторожил у нас один тут на днях помер. Хороший дед был, бодренький. За домиком своим кое-как да следил. Родственников, как я знаю, у него нет, ну или совсем бросили. Такое бывает. Молчан разочарованно покачал головой, но грусть в его глазах быстро сменилась на дежурную искорку. «Как ты, Геннадий Павлович? Не против в доме покойника пожить?» Володарова удивила подобная формулировка. Он задумчиво хмыкнул, приподнял бровь и переспросил. «А покойник, я извиняюсь, еще в доме?» «Да не, ну ты чего?» Молчан покрутил пальцем у виска. «Похоронили как положено. Пашка в город сгонял, оформил все по-человечески, гроб купил. Не абы что, но на нашем свете никому не видно. А на том все одно. Если надо, я могу могилку показать. Еще свежая. Не нужно, я вам верю. Вообще, мне много не надо. Главное, это крыша над головой и стены по бокам, чтоб ветром не сдуло». «О, это наше, по-каменски!» Молчан хлопнул его по плечу. «С таким подходом ты у нас, может, даже и приживешься. Ненадолго. Ладно». Уперевшись ладонями в колени, он встал с табурета, достал из нагрудного кармана рубашки самокрутку, закурил и выпустил облако густого сизого дыма, тут же растекшегося по кухне. «Пойдем, санаторий, заселять тебя буду». На улице Володарова открылась картина, которую вчера от него скрывал туман. Каменка во всей своей красе. Предсмертный, увядающий или расцветающий, смотря с какой стороны посмотреть, красе. Дом Молчана действительно был расположен на самом краю села. Своей входной дверью он смотрел в лес, а подъездная дорожка выходила на улицу, от которой остались только две колеи, поросшие довольно высокой, высохшей на зиму травой. С жилищем сельского головы соседствовали еще два очень похожих друг на друга дома. Отличались они лишь заборами и цветом стен, но в одном сходились в точности. В их окнах не было стекол, а на крышах шифера. В придачу ко всему, ворота дома слева ввалились во двор, сделав из улицы щербатую улыбку. «Пойдем!» Молчан подождал, пока Володаров выйдет за калитку, закрыл ее на щеколду и показал вдоль дороги тропинки. «Тут недалеко. Если так подумать, почти соседями с тобой будем». «Это как?» – удивился Володаров. Все соседствовавшие дома выглядели совершенно непригодными для жилья, и он не мог представить себе, что его поселят в одном из них. «Ну, Альбертыч, кстати, тезка твой, на той же стороне улицы жил, и между нами все заброшенное, так что...» «А-а-а!» — Володаров, понимающе кивнул. «Как бы соседями?» «Ну, я так и сказал, почти. Только ты на многое не рассчитывай. Наш домик пощипали немного, так уж у нас заведено. Жизнь такая. Люди хватаются за все, что могут. Но все самое необходимое там есть. А чего нет, найдем. Ты главное спроси, мы в беде не оставим. И что, дружно живете?» Володаров старался поспевать за Молчаным, но тот, несмотря на короткие ноги, шагал довольно быстро. «А то. Это в городе можно самому по себе. Знай только работай да деньги получай. В Каменке ты, можно сказать, в прошлое попадаешь. Тут без взаимовыручки далеко не уйдешь. Оно же ведь раньше как было. Охотник еду добывает, все время на это тратит. На пошив одежки не остается. А без одежки ты сильно не поохотишься. Вот он и отдаст часть добычи портному за шубу. Это грубо говоря, но ты меня понял. В Каменке примерно так же. Община живет сама по себе, как древние люди. Даже собирательство у нас в какой-то степени имеется. Это когда на водку не хватает, и мужики по лесу рельсы собирают на металлолом». Он хрипло рассмеялся. Самокрутка, присохшая к его нижней губе, повисла и колыхалась в такт смеху. Володаров ничего не ответил. Он изо всех сил старался удержать скудный завтрак в себе. Похмелье, которое настигло его сразу после пробуждения и отступившее немного позже, теперь вернулась и было настроено вполне серьезно. Неясно, что Молчан добавлял в свою самогонку, но на пользу это явно не пошло. Еще и погода на улице выдалась поистине весенней. Птички радостно поют, легкий ветерок разносит по округе запах свежести, и солнце светит яркими лучами, согревая землю. Землю и Володарова, одетого в грязную ветровку, с тяжелой сумкой за плечами и непреодолимым желанием лечь прямо здесь, в колею. Тем не менее, несмотря на все неудобства, Гена воспринял шутку про металлолом всерьез. Взял ее, как говорится, на карандаш. Ведь чем больше он узнает о местных, тем легче будет с ними наладить контакт. «Ну вот и пришли!» Молчан остановился у дома, бывшего зеркальным двойником его собственного. Зеркальным почти во всем. Вход не слева, а справа. Маленькое чердачное окошко смотрит не на лес, а в центр села. Стены не из зеленых досок, а из красного кирпича. Вместо штакетника по пояс – ростовой забор. Молчан подошел к воротам, порылся в кармане штанов, извлек из него увесистую связку ключей и, прищурившись, принялся перебирать их один за другим. Спустя примерно минуту неторопливых поисков он остановился на небольшом серебристом ключе с отметиной, сделанной белой краской. Вставил его в навесной замок на воротах и повернул. Замок открылся, Молчан отворил только одну створку ворот, вошел во двор и жестом пригласил Володарова. Тот беззвучно икнул, борясь с тошнотой, и вошел следом. Придомовой участок тезки Володарова выглядел не в пример окружающему запустению. Подъездная дорожка к дому была аккуратно засыпана гравием, слева и справа от нее ровными прямоугольниками выделялись взрыхленная земля, скорее всего, отведенная под цветники. Трава, временами доходившая за забором до пояса, здесь не дотягивалась и до щиколоток, будто кто-то совсем недавно ее косил. Между домом и забором красовалась беседка, сделанная из четырех вертикальных брусьев, вбитых в землю, соединенных у основания горизонтальными перегородками и накрытых сверху простой односкатной крышей. Сам дом тоже выглядел свежим и обжитым, даже свежее Молчановского. Стекла в окнах вымыты, краска на рамах почти без грязи и пузырей, стены без темных следов от дождей, а двери так и вовсе как новенькие. «Интересно», — задумчиво протянул Володаров, осматривая свое новое жилище. «Что такое?» Молчан бросил окурок в гравий и затоптал его носком резинового сапога. «Не нравится?» «Этого я не говорил». «А что тогда?» Володаров еще раз окинул взглядом придомовой участок, чтобы убедиться, что все верно понял. «Просто вы сказали, что усопший был старожилом?» «Альбертыч-то?» — Молчан задумался. 92 годка было, как помер, если мне память не изменяет. Может, оно в городе теперь по-другому называется. Но у нас старожил. Значит, не ошибся, все верно сказал. А что?» «И жил, вы сказали, он один». «Один, есть такое. Ну а что?» «И даже родственники на похороны не приехали». «Да, не приехали». «Что такое, ну?» «Нет, ничего. Просто я не совсем понимаю. Как 92-летний старик без посторонней помощи мог держать дом и двор в таком хорошем состоянии?» Молчан уже было открыл рот, чтобы ответить, но понял, что ответа на этот вопрос у него нет. «А ты молодец, Геннадий Павлович. Хорошую тему поднял. Я раньше как-то и не задумывался. Альберт у нас боевой старичок был. Везде нос сунул, на всех собраниях сельсовета присутствовал. Да чего уж там, две войны мировых пережил, революцию. Думается мне, что такой человек дому своему праву найти мог. Но не в 92 же. Да кто его знает? Оно же ведь как бывает. Старики на пенсию, когда выходят, сладить с временем свободным не могут. Одни от безделья чахнут, разваливаются, а другие начинают занятия себе придумывать. Кто в гараже с машиной возится, кто на огороде, так и живут, пока шевелятся. Стало быть, Альбертыч из последних был? До победного шевелился, пока не помер». «Стало быть так», — кивнул Володаров, не желая больше развивать эту тему. Ему все еще было интересно, как предыдущий жилец в столь пожилом возрасте мог справиться с тяжелыми бытовыми задачами, но раз Молчан нужных ответов предоставить не мог, стоит повременить и поспрашивать других знакомых этого Альбертыча. Скорее всего, никакой тайны здесь не было, и старику помогал кто-то из местных, но Володаров просто не любил неотвеченных вопросов. Молчан прошел вдоль заготовленных цветников к входной двери поднялся по трем маленьким ступенькам и снова принялся ковыряться в связке ключей. На этот раз много времени не понадобилось. Нужный ключ был помечен такой же белой точкой, что и ключ от ворот. Отперев дверь, Молчин отошел в сторону, пропуская Володарова вперед. «Заходи, Геннадий Павлович. Будь как дома». Гена дружелюбно улыбнулся, проходя мимо Молчина. Улыбку тут же смело резким запахом табачного дыма, вырвавшегося изо рта сельской головы. Сразу за входной дверью располагался небольшой тамбур, в котором у стены стояла лесенка, ведущая на чердак. Володаров зашел в помещение, вытер подошвы туфель, ботинок он решил не надевать, а тряпку, лежащую на полу. Затем без задней мысли потянул за ручку второй двери и чуть не оказался сбитым с ног большим черным котом. Неистово вопя, животное выскочило из дома, наткнулось на Володарова, запуталось у него в ногах и после недолгих замешательств пулей вылетело на улицу. «Ого!» — Молчин проводил взглядом удаляющегося кота, а затем тоже зашел в тамбур. «Вот это скорость, я понимаю!» «Предположу, что это кот усопшего?» — поинтересовался Володаров. «Наверное. В Каменке полно котов. Пойди разбери, кто чей. Но животину жалко. Это почему?» «Ну так я сюда три дня как не заходил. Думаете, он все это время здесь заперто сидел?» Володаров вошел во вторую дверь и оказался на простой кухне, одновременно являющейся центром дома. Отсюда можно было попасть в три прилегающих комнаты и небольшую кладовую. «А как же еще? В доме окна и двери заперты. Это чтоб народ раньше времени добро растаскивать не начал. Наверное, зараза, все углы обгадил. Смотри под ноги, Геннадий Павлович». Убранство кухни было простым, но от этого не менее уютным. Пол из досок, деревянная печка с плитой для готовки и лежанкой в соседней комнате. Большой обеденный стол в углу, умывальник с подставленным снизу ведром. «А что, водопровода в доме нет?» – спросил Володаров, разглядывая ведро. «Да ну ты чего? Компрессорная станция вместе с карьером закрылась. Хорошо, хоть электричество осталось, но это тоже ненадолго. Платить людям за свет нечем, в долгах сидим». «Понятно», – безучастно протянул Володаров, заглядывая в соседнюю комнату. Ею оказалась гостиная, чем-то напоминающая молчановскую. Похожий советский шкаф, вот только книг гораздо меньше и разложены они аккуратно. Похожий советский стол со стульями, такие же светлые занавески на окнах, на полу истоптанный старый ковер. Следующей комнатой, в которую отправился Володаров, была спальня. Здесь все было еще проще. Полуторная кровать с металлическими быльцами и досками вместо сетки, да шкаф для одежды. За последней третьей дверью скрывался рабочий кабинет. По крайней мере, так решил Володаров, увидев массивный стол с различными письменными принадлежностями, в центре которого стояли увесистые часы. Окунув беглым взглядом свое новое место жительства, Володаров вернулся на кухню, где его ждал Молчин. «Ну как? Хороший дом?» «Да, хороший, я бы даже сказал, очень. Слишком хороший». «Это как?» «Вы не подумайте, я не перебираю. Просто у меня в голове не укладывается, что здесь жил одинокий 92-летний старик. Смотрю я на всю эту чистоту и не верю». «Ну что я могу сказать? Дело твое, Геннадий Павлович. Хочешь верь, хочешь не верь. Альбертыч, сколько я его помню, всегда был очень опрятный и дисциплинированный мужик. Такое хозяйство в узде. Держать мог, это точно». Володаров кивнул, принимая аргумент Молчина, но сам остался при своем мнении. Он слишком много раз бывал в квартирах пенсионеров, чтобы не заметить разницу. И дело было даже не в чистоте, которую могли навести уже после смерти хозяина. Дом Альбертыча отличался отсутствием специфического запаха, которым непременно пропитывались стены, пол, потолок. Запаха, который очень легко запоминается и крайне сложно выводится. Запаха человеческой старости. «Еще вопросы надоедливые к казенной жилплощади имеются?» Молчин шмыгнул носом. В доме до смерти хозяина никто не топил, и от этого здесь было холоднее, чем на улице. «Думаю, как-нибудь разберусь», — ответил Володаров, заглядывая в пустую кладовую. «Самостоятельный? Это хорошо. Тогда вот, держи». Молчан снял со связки два ключа с белыми пометками. «Только не теряй, запасных пока нет. Не успел сделать. А мне документы какие-нибудь подписывать не нужно?» «Чего? Какие еще документы? Кому твои документы здесь нужны?» «Здесь, может быть, и нет, а начальству моему нужны». «Тогда сначала разберись с этим начальством, на кое они тебя сюда засунули, Геннадий Павлович». В голове Молчана отчетливо читалось ехидство. Володаров осекся. Он попытался снова вспомнить подробности своего назначения, но не смог. Лишь какие-то размытые образы и обрывки общих фраз, не более. Ощущение складывалось такое, что в тот день он был чертовски пьян или не в себе, будто память не хотела, чтобы он в ней рылся. Вдруг горло подкатила горькая волна, и Гену стошнило смесью яиц с солеными помидорами прямо в ведро под умывальником. «Ты чего?» — участливо поинтересовался Молчан, склонившись над усевшимся на пол Володаровым. «Ничего». Он вытер рукавом рот и тяжело выдохнул. «Самогон у вас, Валера. Чистый яд». «Чего ж яд-то сразу? Ну, может, немного крепковат, но для безопасности. Тем паче спирт дорогой, а работать как-то надо. И вообще, ты, Геннадий Павлович, слишком городом разнежен. Вот поживешь у нас годик, закалишься, так тебе мой ореховый нектаром покажется. Этот годик еще как-то прожить надо». «Ай!» — Молчан махнул рукой. «Давай только на полу не сиди, простудишь себе все. Вставай, переодевайся в чистое. У тебя же есть чистое?» Володаров кивнул и похлопал рукой по сумке. «Вот, приводи себя в порядок, а я пока воды тебе наберу. Умоешься хоть». Молчан глянул в ведро под умывальником, поморщился и вышел. Спустя минут 10 он вернулся с мылом и полотенцем, а после занес в дом другое ведро, наполненное доверха прозрачной колодезной водой. «Я к Альбертычу в сарай заглянул». Он поставил ведро на пол, вода внутри колыхнулась и несколько капель пролилась на доски. «Оказывается, за неделю наши еще не все дрова сперли. Представляешь? Не очень», — ответил из спальни Володаров. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от тошноты, он решил переложить вещи из сумки в шкаф. «Вот и я так думаю. Оно вон чего. Стало быть, теряют хватку. Стареют. Стало быть, так», — повторил Володаров. «Но это же тебе лучше, Геннадий Павлович. Значит, будет чем сегодня дом протопить и воды помыть согреться, а то грязный ты с дороги, как собака». Молчан снова ушел, чтобы вернуться с охапкой дров на растопку. «Печку топить умеешь?» — спросил он у вышедшего на кухню Володарова. В ответ тот неуверенно кивнул. «Ничего страшного. Дрова в дырку суешь, да поджигаешь. На вот». Он достал из кармана штанов коробок спичек. «Только себя не подожги, а я пока таз притащу». «Это зачем?» «Как зачем?» — удивился Молчан. «Мыть тебя, Геннадий Павлович, будем. Я бы, конечно, лучше в баньку сходил, но это проситься надо долго. А нам тебя надо в работоспособный вид привести». Володаров спорить не стал, да ему особо и не хотелось. Ему вообще ничего не хотелось. Приступ рвоты сильно облегчил его самочувствие, и теперь он находился в таком состоянии, когда человек просто рад тому, что жив. Проявляя удивительную расторопность, Молчан носился к себе домой и обратно, каждый раз притаскивая еще немного необходимых на первое время вещей. Пока дрова в печке разгорались, он успел снабдить Гену неизвестно откуда взявшимся старым матрасом, на котором с одной стороны расплылось жуткое пятно, такой же малопривлекательной подушкой и тонким шерстяным одеялом. Постельного белья он не принес, но пообещал к вечеру найти комплект. Еще он притащил набор для еды – кружку, ложку и миску. Скромно, но на первое время и такой сойдет. Последним подарком оказался широкий, но не очень глубокий таз, явно немало повидавший за свою долгую жизнь. Пока Володаров налаживал кровать, дрова разгорелись основательно. Воздух в доме стал гораздо теплее и суше, отчего ощущение сырого подвала ушло, а на смену ему пришел домашний уют. Ведро воды, которое Молчан поставил на печную плиту, также нагрелось, и когда начало парить, он стащил его на пол. «Прошу!» Он демонстративно похлопал рука об руку, стряхивая несуществующую пыль. «Ванна подана. Как помоешься, заходи. покажу, где работать будешь. Если оно тебе, конечно, надо. В каком смысле? Не понял Володаров. Ну, место. На кое оно тебе, если никто заходить не будет? А если и будут, то лучше пускай сразу домой к тебе идут. Так всяко проще. Нет, Валер, не проще. Проще четко разграничивать личную и рабочую жизнь. В Каменке так не бывает. Здесь все друг про друга все знают. Личная жизнь — это для города. У нас по-другому. Это не важно. Если люди начнут ко мне домой приходить, чтобы на пьяного соседа пожаловаться, то я с ума сойду. Да кому ты сдался, Геннадий Павлович? Молчан хохотнул. Наши люди привыкли свои проблемы решать по-своему. Ты им за даром не нужен, чтобы к тебе еще домой ходить. Может и так, а может и нет. Вот посмотрите, Валер. Когда в селе обо мне узнают, от жала поглохнуть можно будет. Может и так, а может и нет. Перекривлял его Молчан. Все, хорош трепаться. Мойся и приходи. Только дом закрыть не забудь. Я ключи на столе оставил. Как выяснилось, в доме Альбертыча не было ванны. Вернее, она была. Но судя по пустующей сливной трубе в полу и четырем вмятинам от ножек, только до совсем недавнего времени. Гена предположил, что после смерти хозяина местные, возможно, тот самый Лёшка Серой, присвоили ее себе, а, скорее всего, сдали на металлолом. К счастью, унитаз трогать они не стали. Вероятно, не смогли найти ему применение или же оставили на потом. Володаров не мылся в тазу со времен службы в армии и даже подумать не мог, что этот навык ему еще сможет пригодиться. Дело это со стороны может показаться простым, но, как и любое занятие, имеет свои хитрости. После импровизированного теплого душа из кружки Володаров достал из своей сумки милицейскую форму. Она была помята, это лишний раз заставило его отругать себя за дурацкую идею сидеть на сумке. Затем он еще раз обошел дом. К его удивлению, кот, просидевший, по словам Молчана, взаперти трое суток, никаких подарков не оставил, как и неприятного запаха. К слову, в доме вообще не было никаких посторонних запахов. Жилище Альбертыча находилось в удивительно хорошем состоянии, будто местные после смерти хозяина не только обнесли его подчистую, но и прибрались за собой. «Ну что, Гена?» Володаров смотрел на блеклое отражение самого себя в стеклянной задвижке шкафчика с книгами. «Хотел санаторий? Натя. Номер для всей семьи, удобство внутри, ну, по крайней мере, половина. Незабываемый вид на заброшенные участки, приветливый персонал и освежающие напитки». Он пригладил ладонями рубашку, тяжело вздохнул и натужно улыбнулся своему отражению. «Все будет хорошо». Молчан сидел во дворе дома, задумчиво пыхтя самокруткой, но, увидев Володарова в форме, тут же встал и демонстративно отдал честь. «Здравия желаю, товарищ Сковый!» — выпалил он, затем хрипло рассмеялся. «К пустой голове руку не прикладывают», — парировал Володаров. «Извиняйте, других не имеем». Он оценивающе осмотрел Гену. «А ничего, Геннадий Павлович, на каменского мента вполне потянешь». «Не мента, а милиционера», — поправил Володаров. «Ага», — отмахнулся Молчан. «Весь потасканный, форма мятая, на лице улыбочка. Именно такой представитель власти нам и нужен». Он опять рассмеялся громче прежнего, но, увидев перемены в лице Володарова, тут же прекратил. «Ладно, не обижайся, я просто шучу. Вы обещали показать мое место работы». Молчан перекинул языком самокрутку из одного угла рта в другой и кивнул. «Все-таки решил в кабинете штаны просиживать. Ох и мороки с тобой. Ладно, есть у меня на примете парочка вариантов. Оба, конечно, так себе, но выбирать особо не приходится. Чай не столица. Чем богаты, тем и рады. Пойдем». Молчан вышел через калитку и повел Володарова по все той же заросшей сорняками и травой улице в центр села. Большую часть пути они шли молча, иногда перекидываясь парой слов о погоде, но не больше, пока не дошли до перекрестка. Единственного полноценного перекрестка в Каменке. Здесь сходились две основные улицы села. «Что это?» — поинтересовался Володаров, показывая пальцем на останки разрушенного здания, торчащие из зарослей кустарника по правую сторону от улицы, по которой они шли. «Церковь наша», — ответил Молчан, В его голосе промелькнула едва заметная нотка тоски. «А что случилось?» «Ну, а ты как думаешь?» «Развалилось, ясно дело, чего ж еще?» «Нет, в смысле, как это произошло?» Молчан пожал плечами, то ли не зная, что ответить, то ли вовсе не желая отвечать. Володаров заметил эти колебания и решил слегка надавить. «Ее тоже местные разворовали?» «Это сработало». «Чего?» — возмутился Молчан, будто его самого только что обвинили в краже. «Ты таких глупостей на людей не болтай. Я еще ничего знаю, что ты не со зла. А вот наши могут за такое и по роже двинуть. Не посмотрят, что ты милиционер». Он сделал акцент на последнем слове. «Нет, Геннадий Павлович, в отличие от тебя, эта церковь могла в Каменке действительно навести порядок. Но, видать, не судьба. В 76-м ей в крест на куполе молния попала. Полыхнула, будь здоров. Никто и сообразить не успел, а когда опомнились, уже поздно было. 3 человека погибло, а попа еле спасли, но толку с этого мало. На всю жизнь калека остался». «Печально слышать». «Конечно, печально. Так что впредь не беги поперед паровоза. Думай, прежде чем сказать. У нас народ хоть и тянет, что плохо к полу прибито, но делает это не от плохого характера. Они, может, и рады бы жить по-другому, но выбора им никто не дал. Не нужно их в этом носом тыкать». «Согласен. Прошу прощения», — искренне извинился Володаров и тут же переспросил. «А что вы имели в виду, когда говорили, что церковь могла здесь порядок навести лучше меня?» «Да то и имел. Ты все одно человек не суеверный. Тебе не понять». «Верно, не суеверный. Но мне еще здесь работать, жить. Должен же я разобраться, что у вас за люди и как с ними обращаться». «Как-как? Как с людьми и обращайся. Им, нам особого ухода не нужно. Мы-то здесь уже не первый годик выживаем. Приучились. А вот за тобой присмотр на первое время пригодится. Как поймешь, что от суеверии есть прок, вольешься, так сказать, в каменное болото. Тогда и вернемся к вопросу о твоей полезности». Молчан провел Володарова мимо остатков церкви, затем повернул налево на вторую полноценную улицу села. Пройдя метров 100-150, он остановился у 2 одноэтажных кирпичных зданий. «Вот вариант номер 1». Он показал на здание слева. «Что это?» — не понял Володаров. «Гордость и стыд Каменки. Наш клуб», — продекламировал Молчан. «Он же сельсовет, он же дворец культуры, он же дискотека. Выглядит как заброшенный сарай». «Это и есть заброшенный сарай. Но ты на красоту не обращай внимания. Главное, что стены еще стоят, крыша не течет. Почти. А внутри есть куча кабинетов, которые ты можешь занять. Как тебе?» Он широко улыбнулся, глядя Володарову прямо в глаза. Будто был не сельским головой, а хитрым продавцом, пытавшимся впарить незадачливому клиенту некачественный товар. «Куча кабинетов, говорите?» «А то. 3. 2 гримерки и кладовая. В придачу есть актовый зал, в котором можно проводить массовые допросы с пристрастием и танцы. Стульев-то нет давно». Он коротко хохотнул. «Многообещающим», — протянул Володаров, имея в виду совсем не это. «Еще бы! Когда наши узнают, что к ним из райцентра цельного участкового выделили, сразу к тебе ломанутся, а тут бац, а у тебя актовый зал под рукой. Небось, все село в него разом влезет, еще и место останется». «Вы, Валера, зря шутите. Дело ведь серьезное». «А я и не шучу. В актовом зале поместятся все, вот те крест». Он быстро перекрестился. Володаров бросил на него косой взгляд, затем вздохнул и спросил. «Какой там 2-й вариант был?» Смотря на сарай-клуб, Гена видел в нем что угодно, но только не кабинет участкового. Само по себе здание было не так уж плохо, еще могло когда-нибудь сослужить хорошую службу. Просто Володарову оно не понравилось. Вызывало какое-то странное, неприятное ощущение тревоги в душе. Не понравилось и все тут. Точка. «Второй немного похуже будет. Да и идти далековато. Может, ну и ва. Ты же еще даже внутри не был. Давай зайдем, я тебе все покажу». «Не стоит», — с небольшим нажимом отказался Володаров. «Ну, как скажешь, Геннадий Павлович, как скажешь. Пойдем». Молчан развернулся и быстро зашагал вдоль по переулку между домами. «Во! Это оно? Оно самое. Я же говорил, что надо было на клуб соглашаться. Володаров пока еще не совсем понимал, на что именно смотрит. Второй вариант отличался от первого кардинально. И эти различия были явно не в лучшую сторону. Небольшое, гораздо меньше сельского клуба одноэтажное здание находилось почти на самом краю Каменки. На вид оно было сильно потрепано и переживало не лучшие времена. Вытянутый прямоугольник, окрашенный темно-синей краской, одной стороной смотрел в центр села, а другой в заросли кустарника, отделявшие его от соседнего поля. В центре фасада к нему была приставлена деревянная пристройка, по всей видимости служившая тамбуром. От времени и отсутствия ухода доски покосились, накренились немного влево, что создавало иллюзию, будто они-то как раз ровные, а наклонен весь остальной дом. Но несмотря на все недостатки, которых было не счесть, Володарову здание нравилось гораздо больше предыдущего. Хоть оно и выглядело куда хуже, но от него необъяснимо веяло теплом, уютом и обжитостью, в то время как сельский клуб мог только заставить волосы на спине и шее встать дыбом. «Вы зря спешите с выводами!» Володаров подошел немного ближе и заглянул в окошко деревянного тамбура. «Мне нравится!» «Да?» — удивился Молчин. «Клуб же гораздо больше!» «Дело не в размере, Валер!» «Ага, ну да, мне жена тоже так говорила!» Он хмыкнул, попытавшись выдавить из себя смешок. «Странный ты, Геннадий Павлович! Точно клуб не хочешь? А не то поздно будет!» «Я за тобой туда-сюда бегать не собираюсь». «Нет, клуб точно не хочу. Для массовых допросов с пристрастием мне актовый зал не нужен. Я и здесь прекрасно справлюсь». Молчин сперва не понял шутки, потому как тон Володарова был весьма серьезен. Но через секунду его прорвало, и он громко рассмеялся. «Вот молодец, это по-нашему, по-каменски». «Выходит, быть нам с тобой везде соседями». Он порылся в кармане штанов, достал большую связку ключей и натренированным движением откинул нужный ключ. «В каком смысле?» — поинтересовался Володаров. «Да в прямом. Других не держим». Молчан повернул ключ в замке, открыл дверь сбитой на скорую руку пристройки и ткнул пальцем в табличку, висевшую на внутренней кирпичной стене. Надпись на табличке была короткой и лаконичный. Медпункт. «Видать, судьба твоя в Каменку попасть не иначе. Хоть ты и не суеверный, но признай, слишком много совпадений для одного дня». «Я не совсем понимаю», признался Володаров. «Ну, сам посуди. Жилье тебе по удаче хорошее досталось, можно сказать, новое, с иголочки. Причем с моим по соседству». «Почти по соседству», поправил Володаров. «Ага, почти. И тут ты, сам ничего не зная, выбираешь работать в моем медпункте. Опять со мной по соседству. Не в администрации, а в медпункте. Кто бы мог подумать?» «Постойте, Валера, но ведь вы ветеринар, если я правильно запомнил». «Во, сразу видно городской. В селе что врач, что ветеринар, все одно». «Я думал, это совсем разные профессии». «Оно-то может и так, но людям до одного места. Ты или шишками еловыми лечишься, или у ветеринара. Выбор невелик. Ясное дело, с серьезными болячками я сразу в райцентр отправляю. Но такое редко у нас бывает. Обычно мелочь всякая, а с мелочью и я справляюсь хорошо. Ты на пороге не стой, заходи». Молчан открыл внутреннюю дверь. Володаров последовал совету, не задерживаясь, прошел тамбур. Внутри медпункт выглядел гораздо более ухоженным, чем снаружи. Он был пустым, можно сказать, бедным, но все же ухоженным. Стены, окрашенные до уровня плеча в бледно-синий, а выше побеленные, полы, устеленные старым кафелем, в котором были протоптаны тропинки, белые двери и сбитые пороги. Все, кому хоть раз доводилось побывать в советской больнице, могут с легкостью представить себе, на что был похож медпункт села Каменка. На ее младшего брата. Очень младшего. Молчин захлопнул внутреннюю дверь и привычным движением вытер ноги о небольшую тряпку неопределенного цвета, лежащую у порога. Настолько привычным, что Володарову оно показалось даже немного вальяжным, небрежным. Будто это была опостылевшая обязанность, а не норма. Медпункт Каменки начинался с квадратной просторной комнаты, которая, по всей видимости, задумывалась как зал ожидания и регистратура одновременно. Но время и сельский быт внесли свои коррективы. Стулья, на которых должны были сидеть пациенты, хоть и поистрепались за свою долгую жизнь, но более-менее сохранили товарный вид. Маленький столик, сделанный из толстой доски и двух проржавевших металлических ножек, тоже. Краска на нем облупилась почти полностью, но функцию свою выполнять он все еще мог. В отличие от двух шкафов, стоящих в углу, по неизвестной Володарову причине, их дверцы отсутствовали, а в задних стенках были пробиты дыры размером с чей-то кулак. «Ты на бардак внимания не обращай», — заметил направление взгляда Володарова Молчин. «Я их давно наладить хочу, да вот только руки никак не доходят». «А что случилось? Тоже молодые хулиганы?» «Не, не они. Долгая история, да и ты все равно не поверишь. Пойдем лучше я тебе кабинеты покажу», — Володаров кивнул. За то недолгое время, что он провел в общении с Молчаном, Гена успел слегка пообвыкнуться с его манерой речи, а потому легко понял, что тема со шкафами ему неприятна. Тем не менее, любопытство говорило ему, что эту историю непременно стоит узнать. Возможно, не сейчас, чуть позже, найдя более подходящий момент для разговора. «Вообще их здесь четыре, но свободный только один. От регистратуры влево и вправо расходились два коридора, деливших здание вдоль на две разные половины. Молчан выглянул в тот, что был слева, и показал пальцем поочередно на две двери. «Это манипуляционная, ну или перевязочная, если по-простому. А там склад. Хранить особо нечего, бинты да зеленка. Нам денег уже не выделяют, говорят, чтоб мы в поликлинику ездили. Но кто ж поедет, особенно зимой по снегу?» «Что, действительно только бинты и зеленка?» «Ну, может, еще чего-то по мелочи. Но в основном я там для скотины всякое держу. А вот здесь...» Он перешел к правому коридору. «Я работаю». «Выходит, кабинет напротив мой?» «Выходит, что твой. Но я тебе, Геннадий Павлович, еще раз говорю. Зря ты в клубе не остался. Оттуда и до дома ближе. И всяко в центре. А здесь что? Будешь сидеть в потолок, плевать и на поле пялиться. Руководствуясь здравым смыслом, предпочту работать здесь. Находясь в одном здании с администрацией села, я смогу реагировать быстро и эффективно». «Ты смотри, как заговорил». Молчан удивленно приподнял бровь. «Это тебя в школе милиции так научили или сам где нахватался?» Володаров неопределенно пожал плечами. Просто ему не хотелось признаваться Молчану в том, что здание клуба его пугало. Сохраняя за собой статус человека, далекого от суеверий, он мог оградить себя от россказней местных про всякую потусторонщину, которая им померещилась в тумане. А необъяснимый страх перед заброшенным сараем мог сильно ударить по этому статусу. Кабинет, в который определили Володарова, был категорически пуст. Кроме окна, как верно заметил ранее Молчан, выходившего на соседнее поле, в нем не было ровным счетом ничего. «Ну как?» Молчан улыбался настолько широко, насколько только мог, снова на миг превратившись в проныру продавца, пытающегося впарить никому не нужную жилплощадь. «Что как?» — не понял Володаров. «Как? Что как?» — в ответ не понял Молчан. «Кабинет как?» «Кабинет как?» — повторил Володаров, давая себе время подобрать нужные слова, цензурные слова. «Да никак. Здесь же нет ничего. Это пока еще не кабинет, а комната. Мне ж даже сесть негде. Как я должен здесь людей принимать? А документацию заполнять, хранить? Вот ты, Геннадий Павлович, странный мужик. Я тебе что, должен был все это из воздуха за ночь наколдовать? Ты вчера мне как снег на голову свалился, теперь еще требуешь. Города за день не строятся. Будет тебе и стул, и стол. А если руки дойдут, то может даже шкаф. Только не мороси». Володаров открыл было рот, чтобы извиниться, но вдруг тишину, к которой после жизни в шумном городе он все еще не мог привыкнуть, нарушил звук открывающейся двери и чьи-то тяжелые торопливые шаги. Молчан тоже их услышал и вместе с Геной выглянул в коридор. Источником гулкого топота оказался сутулый мужчина. Он быстро ковылял из регистратуры вдоль коридора. Завидев Молчана, мужчина нервно помахал рукой и ускорил шаг. «Никон!» Молчан, не дожидаясь, пока неизвестный гость приблизится, протянул руку для рукопожатия. «Ты чего в такую рань бродишь? Случилось чего?» «Случилось, Валер, случилось!» Из полумрака коридора Никон вышел в прямоугольник света, падавшего через кабинетное окно, и пожал протянутую руку. Затем бросил быстрый взгляд на Володарова и коротко добавил: «Здрасте!» «Доброе утро», — ответил Володаров, стараясь сохранять невозмутимость, хотя делать это было крайне сложно. Когда Никон вышел на свет, Гене удалось как следует рассмотреть его, и ничего хорошего он не увидел. Лицо мужчины было обезображено жуткими шрамами, протянувшейся плотной сеткой от правого уха вдоль скулы и спускавшимися по губам к шее. Его левая рука тоже была изуродована. Кисть на ней отсутствовала, а остальная кожа, как и лицо, была покрыта старыми ожогами. «А, ну да!» — Молчан положил руку Володарову на плечо. «Это Геннадий Павлович, наш новый участковый. Геннадий Павлович, знакомься, отец Никон». «Некогда, Валер!» — прервал его Никон. «Беда у нас!» «Беда — это плохо. Жалуйся». «Погост осквернили». «Вот как». Брови Молчана подскочили вверх. «Ну?» — кивнул Никон. «Сам видел, как тебя сейчас. Крест на земле лежит поломанный, а за месть могилы яма. Может, собаки порылись?» «Нет, собаки так не роют, говорю тебе, осквернили». «Ну хорошо, не роют так не роют. Посмотрю я на могилку твою». Задумчиво протянул Молчан, но тут же осекся и поправил себя. «В смысле, не на твою? Кстати, а чью разрыли-то?» «Самую свежую», ответил Никон таким тоном, от которого у Володарова по спине пробежали мурашки. «Вот так новость!» «Ну что, Геннадий Павлович?» Молчан повернулся к Володарову, натянув свою дежурную улыбку. Но вышло у него это не очень качественно. Глаза выдавали волнение. «Готов дом отрабатывать?»